Тень Мориарти. Глава первая. В один из последних ноябрьских дней 1884 года в Лондоне стоял такой густой туман, что невозможно было выйти на улицу. Почти ничего не видно. Влага тяжелыми маслянистыми каплями оседала на оконных стеклах и погружала соседние дома в какую-то серую мглу. Из-за этого нам с Холмсом приходилось сидеть дома. У него клиентов не было. Кто же выйдет на улицу в такую погоду? А мне просто не хотелось покидать нашу уютную квартирку на Бейкер-стрит и погружаться по самые уши в мокрую холодную вату. Выбегала лишь на пару минут, по самой крайней необходимости, и сразу же назад в свое любимое кресло под шерстяной шотландский плед или на кухню поближе к теплой чугунной плите. Холмс откровенно хандрил. Беспрестанно курил трубку и мрачно смотрел в окно. Его угнетала необходимость сидеть дома. Предыдущее дело было уже закончено, как всегда удачно, а нового пока не предвиделось. То есть, конечно, у нас в Лондоне ежедневно происходили сотни преступлений, случались кражи, ограбления и даже убийства. Но все это были по большей части самые банальные, самые обычные преступления. И с ними прекрасно справлялась наша доблестная полиция. Великому же сыщику требовалось нечто особенное, сложное. Но, увы, пока ничего подобного не было. Итак, мы скучали на втором этаже, в гостиной. Доктор Ватсон отсутствовал. С самого утра он навещал своих пациентов. А миссис Хадсон, моя дорогая хозяйка, хлопотала на кухне, готовила на ужин жаркое. Я уже давно чувствовала аппетитный манящий запах мяса. И от предвкушения сглатывала слюнку. Шерлок, как я сказала, смотрел в окно и курил трубку. Надо заметить, что с тех пор, как наш великий детектив ловко разделался с бандой профессора Мориарти, пытавшейся похитить корону Британской империи и другие королевские регалии из Тауэра, дело у него заметно поубавилось. По-настоящему интересные, загадочные преступления стали большой редкостью. Что ж, все логично. Мориарти был, и пока что еще, к сожалению, остается величайшим гением криминального мира Англии, да и всего Старого Света, пожалуй. И другие преступники совершенно не дотягивают до его уровня. Даже сравнивать нечего. Банальные кражи, грабежи, разбои, убийства — вот все, что они могли предложить нашему сыщику. А это даже для инспектора Лестрейда было скучновато. Я уже думала, что и этот день пройдет, как и все предыдущие, без посетителей, без интересных дел. Но вдруг внизу нетерпеливо затренькал дверной колокольчик. Шерлок мигом оживился, отложил в сторону газету и крикнул. «Миссис Хадсон, к нам посетитель!» «Иду, иду!» — отозвалась моя хозяйка и пошла открывать. Через пару минут к нам в гостиную вошел очень пожилой джентльмен. Его худые руки крепко сжимали ручку трости. Когда-то, похоже, довольно дорогой, слоновая кость и черное дерево с серебряными накладками, а теперь уже изрядно потертый и побитый. Одет наш гость был очень прилично. Черный сюртук, серый жилет, белая рубашка, галстук. Все очень хорошего качества. И, как я определила на глаз, когда-то сшитое у недешевого портного. Но сейчас его одежда стала совсем старой, а кое-где даже с заплатками. И изрядно помятый. Брюки внизу так вообще с бахромой и пятнами. Видимо, некогда человек был довольно обеспечен. Однако потом его дела шли все хуже и хуже, и он докатился до такого состояния. От старика пахло дешевым табаком, неприкаянностью и одиночеством. Видимо, это вдовец, сделала я вывод. Присматривать за ним особо некому, а денег на хорошую прислугу не хватает. Пожилой джентльмен, тем не менее, держался очень важно и с большим достоинством. Он не спеша и очень внимательно осмотрел гостиную, заметил у кресла меня, в раздумье пожевал тонкими сухими губами, однако ничего не сказал. Потом произнес скрипучим старческим голосом, обращаясь к Холмсу. «Очевидно, сэр, вы и есть тот знаменитый сыщик, о котором все говорят, и занимаетесь расследованиями, верно?» Кивнул Шерлок. «Я частный детектив. Проходите, сэр. Садитесь поближе к камину. Сегодня очень сыро и холодно. Должно быть, вы совсем продрогли, пока добирались к нам из своего Кройдена. Благодарю. Слегка наклонил голову наш гость. Но как вы узнали, что я из Кройдена? Чуть улыбнулся Холмс. Это очень просто, сэр. У вас на ботинках и брюках следы характерной серо-рыжей глины, которой богат этот пригород Лондона. Садитесь поближе к огню и расскажите, что привело вас ко мне. Старик снова благодарно кивнул и тяжело опустился в кресло для посетителей. Положил трость на пол и, достав широкий платок, вытер им лицо. Было заметно, что он очень волнуется. Однако через минуту он справился со своими чувствами и стал рассказывать. «Меня зовут Джон Трайлер. Я бывший коммерсант. Некогда владел в Лондоне двумя магазинами готового платья. Это были небольшие торговые заведения. Но, тем не менее, они приносили неплохой доход. По крайней мере, нам с дочерью его вполне хватало. Более того, я даже мог кое-что откладывать на старость. После смерти жены у меня, мистер Холмс, никого, кроме дочери Мэри, не осталось. И я, собственно, живу только ради нее. Мечтаю, что она выйдет замуж за хорошего, достойного человека. Будет счастлива с ним. А потом у меня появятся внуки». Старик тяжело вздохнул, снова пожевал губами, как бы собираясь с мыслями. Затем продолжил. «Несколько лет назад у меня началась полоса горьких неудач и тяжелых несчастий. У Мэри обнаружилась чахотка. Очевидно, досталась ей в наследство от матери. Та умерла 4 года назад именно от этой ужасной болезни. Я приглашал врачей, покупал по их совету дорогие лекарства, но все оказалось напрасно. Чахотка, к сожалению, никуда не делась. Наоборот, усиливается и постепенно убивает дочь. Из-за непредвиденных расходов на лечение мне пришлось продать оба моих магазина. И теперь мы живем только на те небольшие проценты, которые я получаю от своих вкладов в банке. Но их едва хватает на самое необходимое. А для Мэри требуется срочное лечение. Врачи посоветовали отвезти ее в Швейцарию, где есть специальные лечебные пансионы для таких, как она. И где, говорят, больным помогают. Моя дочь, знаете, сэр, очень талантливый человек. Она отличный художник, долгое время брала уроки живописи и теперь сама неплохо рисует. И особенно хорошо у нее получаются акварели. Но ее картины, к сожалению, никакого особого дохода нам не приносят. «Ваша история весьма печальна, мистер Трайлер», — произнес, вынимая трубку изо рта Холмс. «Но я пока что не понимаю, какое она имеет отношение к тому, чем я занимаюсь. К раскрытию преступлений и поиску преступников. Ведь я не врач, а частный сыщик. Может, вам лучше обратиться за советом к моему другу, доктору Ватсону? Он скоро придет и, я уверен, не откажется осмотреть вашу дочь». «Нет, нет, мистер Холмс», — запротестовал старик. «Мне нужны именно вы. Мне порекомендовали вас как отличного сыщика, и я очень надеюсь на вашу помощь. Подождите минуту, сейчас я дойду до самого главного». Шерлок кивнул. «Хорошо, продолжайте». «Итак», — вернулся к рассказу старый джентльмен. «Из всего бывшего недвижимого имущества у меня остался лишь небольшой особняк, в котором мы сейчас живем с дочерью. Речь, собственно, пойдет именно о нем». Шерлок вопросительно поднял брови, пока он по-прежнему ничего не понимал. «Дело в том, мистер Холмс», — со значением произнес мистер Трайлер, «что вокруг моего дома в последнее время стали происходить какие-то очень странные и подозрительные вещи, объяснить которые я не в силах. Сначала в нашем особняке появилось привидение». Шерлок недоверчиво хмыкнул. Он, как человек сугубо практический, полагающийся только на проверенные научные факты и знания, никогда не верил, насколько я знаю, ни в какие привидения и вообще в потусторонние силы. Считал, и не без основания, что всему можно найти простое логическое объяснение. Я тоже сначала не поверил. Правильно понял реакцию Шерлока старый джентльмен. Но затем... Первой увидела привидение миссис Клэр Простер, наша кухарка. Она живет в 2,5 милях от нас, в деревушке Клайсмит. И подчас, когда погода становится совсем плохой, остается ночевать у нас в доме, чтобы не идти в темноте по размытой дождем скользкой дороге. Вы правильно заметили, мистер Холмс. Почва у нас в пригороде в основном глинистая, и после дождя или снега она совсем размокает и становится крайне скользкой, а еще вязкой и липкой. Идти по ней 2 с лишним мили пешком — это сплошная мука, да и просто это опасно. Ноги разъезжаются в разные стороны, то и дело теряешь равновесие, постоянно боишься, что упадешь в одну из тех огромных луж, которых так много на дороге. А одежда становится тяжелая, мокрая от брызг и чрезвычайно грязная. Поэтому в особо ненастные дни Клэр ночует у нас, спит там же, на кухне, на большом старом сундуке. И ей удобно, и нам с Мэри так спокойней. Все-таки еще один человек в доме. Мы живем на самом краю Кройдена. Дальше только пустоши и лес. И иногда, особенно осенью и зимой, бывает, знаете, несколько страшновато по ночам. Мало ли что. Я беспокоюсь, сэр, не за себя, поверьте. Я уже старый человек. Свое, считай, прожил. Но вот Мэри, она молода. И, к сожалению, очень больна. И случись что со мной. Холмс кивнул. «Понимаю, продолжайте». Так вот, примерно месяц назад привидение появилось у нас в первый раз. Клэр осталась ночевать на кухне, но спала плохо, и ее под утро разбудил какой-то шум. Встала, выглянула в коридор, а там какая-то странная белая фигура. Клэр закричала, побежала ко мне наверх. Я сплю на втором этаже. Разбудила. Она буквально тряслась от страха. Что было делать? Я накинул халат, взял из камина чугунную кочергу, спустился вниз, но никого не нашел, никаких белых фигур. Однако Клэр клялась всеми святыми, что ей это не почудилось и что привидение и правда было. Я ее слегка пожурил, счел, что ей все приснилось, и вернулся к себе. И, разумеется, вскоре забыл обо всем этом. Но примерно через неделю фигуру в белом увидела уже моя дочь Мэри. И тоже под самое утро. Она зачиталась каким-то современным романом, потом случайно выглянула в окно и заметила, что что-то белое, но похожее на человека, крадется через сад к нашему дому. Мэри, в отличие от Клэр, кричать не стала, а просто разбудила меня, чтобы смог убедиться. Я тоже выглянул в окно и действительно увидел белую фигуру. На сей раз я вооружился более основательно. У меня на всякий случай в кабинете хранится заряженный револьвер. Ну, вы понимаете. Быстро спустился вниз и стал ждать. Через минуту кто-то поднялся на наше заднее крыльцо и попытался открыть окно на кухне. Я, не глядя, выстрелил 2 раза прямо через стекло. Не знаю, попал или нет, но привидение, назовем это пока так, тут же исчезло. А утром я обнаружил на земле в саду отпечатки чьих-то ботинок, судя по размеру крупного высокого мужчины. «Значит, это был человек, а не призрак», — чуть улыбнулся Холмс. «Привидения, насколько я знаю, следов не оставляют. Я сначала тоже решил, что к нам наведался обычный вор», — продолжил старый джентльмен. «Задумал ночью проникнуть в дом и что-нибудь украсть. Но потом засомневался». Зачем преступнику притворяться привидением? К чему весь этот нелепый маскарад с белыми одеждами? Воры-домушники, насколько я знаю, наоборот, стараются быть по возможности незаметными, не привлекать к себе внимания. Шерлок кивнул. Так оно и есть, если это был обычный домушник. Но тут, похоже, что-то совсем иное. Немного подумал, потом спросил. «Скажите, сэр, вы заявили о происшествии в полицию?» «Нет», — покачал головой наш гость. «Что я мог им сказать? Следы под окном утром смыл дождь, ничего не осталось. Кроме того, если честно, я подумал, что они сочтут меня просто выжившим из ума стариком. Очень не хотелось бы, знаете, сэр, прослыть на склоне лет сумасшедшим». «Понимаю», — кивнул Холмс. «Но у вас ведь имелись 2 свидетеля». «Ваша кухарка и дочь Мэри. Полицейские наверняка бы сказали, что им это тоже почудилось». Махнул рукой мистер Трайлер. Мол, увидели женщины в предутреннем сумраке случайного прохожего и приняли за привидение. У нас в Кройдоне, мистер Холмс, часто бывают густые туманы, совсем как сегодня в Лондоне. Вот и... Вряд ли кто-то из наших местных полицейских стал бы заниматься этим странным делом. Я невольно посмотрела в окно. На улице была плотная бело-серая муть. Огни газовых фонарей проступали сквозь нее какими-то бледно-желтыми расплывчатыми пятнами. Да уж, в таком молоке нетрудно принять человека за привидение. Или вообще за какого-нибудь ужасного монстра. Как известно, у страха глаза велики. «Это все, конечно, очень интересно», — снова сказал Шерлок. «Но я по-прежнему не вижу преступления, которым мне стоило бы заняться. Попытка проникнуть в ваш дом не удалась. Воры, если это были они, остались ни с чем. И больше, как я понимаю, подобные случаи у вас не повторялись, верно? А раз нет интересного преступления, то нет и работы для меня».